Гостебник. Глава 1. Неожиданное предложение поступило от самого Дурдеева, и на следующий день я заторопился прибыть к нему с благодарностью. Как оказалось, купчина был вчера на площади и даже наблюдал за поединком, и где так драться научился, тоже в своем лесу. Выслушав мои благодарности, Григорий неожиданно сделал свое предложение перейти под его руку. Я тормознул и ответил, что мне нужно подумать. Больше мы в тот день не общались. Я откланялся и ушел, а пока хромал к постоялому двору, прикидывал свои резоны. Ну, у Аристофана меня ничего не держит. Купец не рискнул вступиться за меня и попросту слил. И я его отлично понимаю. Кто я для него? Охранник, умеющий вести счетные дела. Таких он еще наймет, сколько потребуется. А вот царица с влиятельным соцким старостой ему явно не с руки. Скорята уже доложился, как отреагировал на эту историю мой наниматель. Но и перебегать к другому работодателю с бухты-барахты не стоит. Мне нужно показать потенциальному нанимателю и благодетелю свою концепцию развития нового дела и поиметь с этого свой гешефт. Можно за зиму подготовить сырье и к весне накопить товарное количество свечей различных типов. Незаметно мои мысли свернули в чисто техническую плоскость. Я начал прикидывать, как бы мне наладить конвейерное производство качественной продукции. А вскоре и еще одна свежая идея заставила меня остановиться. Сколько? 20 новгородок? Так дед же говорил, что у него долг всего 12. Мужичок только развел руками и хитро прищурился. Я вернулся к тому месту, где провел недавно 3 невеселых дня. Начальства не было, но служка в курсе дела. Чтобы выкупить Ерофея, надо расстаться с приличной суммой наличности. Вот же вымогатели. Ничего не меняется под луной. Когда в комнату ввели арестанта и нас оставили наедине, мой бывший сокамерник раскашлялся, да так, что не сразу смог продышаться. Да, помрешь ты так, пока тебя еще определят на отработку. Старик слабо улыбнулся, ничто, и хуже бывало, отлежаться бы только мне. А когда я озвучил свое предложение, он не сразу ответил. Сначала поинтересовался, чем заниматься придется. Фу ты черт, а я ведь даже не выяснил. Может, он семейный и его детки малые дома дожидаются. Оказалось, что детей Бог не дал, но старуха имеется. А я ее пока к родственнице определил. Она у меня баба справная, кашеварит, пальчики оближешь. Да, надо решаться. У меня уже 3 человека на шее, а Никола, ни двора. Можно, конечно, вернуться в Переславль, там есть где остановиться. При мыслях о прелестях Валентины сладко заныло в паху. Вот и эту проблему надо как-то решать, но все-таки сперва схожу к Григорию, поговорю с ним. Скорята меня одного не отпустил, говорит, что тот поединщик не простит мне унижения, да и за калечную руку постарается отомстить, поэтому меня заставили одеть кольчугу. Ну и почему нельзя нормально торговаться? Григорий давит своим фирменным змеиным холодным взглядом. Я же при этом стараюсь вспоминать его дочку-злючку, и меня отпускает наведенное оцепенение. Бились мы, аки львы, записали каждую мелочь. В итоге договорились следующим образом. Сырье предоставляет купец, реализация тоже на нем. Я должен выработать оговоренное количество товара, рабочие мои, расходы тоже. И тогда 15% с прибыли достанется мне. Как определить общую прибыль? Да никак, чисто на доверие. Да, еще Дурдеев отдает нам время на свои фазенду на берегу Волхова. От города чуть больше часа, ежели на повозке добираться. Там имеется жилая изба и можно втихаря от любопытных обустроить производство. Мы стукнули по рукам, составили договор и обошлись без видаков. Все будем держать в тайне, потому что товар пойдет левым путем. В принципе, Дурдеев ничего не теряет. Ну, заселит 4 человек в пустующую избу. Отдаст 100 пудов воска, мы же его не съедим. Ежели не получится, то получим пинка под зад и всех делов. А вот я рискую. Мне придется вкладывать свои деньги в обустройство мастерской. А прибыль получим через 1,5 года в лучшем случае. А что, весьма неплохо. Изба вполне жилая, заселяйся и живи. Река в 20 метрах, лес недалече. Имеется притопленная лодка. Но думаю, для Ерофея починить не проблема. Лодочный сарай и пара строений непонятного пока назначения. Выпросив у Григория телегу, я принялся перевозить свои вещи. Вроде пришел в этот мир голым и босым, а воно как, оброс шматьем-то. Аристофан был зол, но отдал нам заработанные гроши. Он не стал качать права, все-таки неполная сволочь оказался. Повинился, я простил. На этом все. А пока грузили сукно, что я выменил на кожу и меха, неожиданно нарисовался Семен. Че хотел? Семен, мужик мнется, будто в любви объясниться собирается, но врожденные понятия не велят. Наконец родил, да вот с вами хочу. Возьмете, и стоит спокойно так, ожидая моего ответа. Я же растерялся, Сеня. Так, а мы тут-то в Новгороде остаемся, хотим дело свое завести. Тебе это надо? Хаем, кивнул, что его все устраивают, Семен, но я не смогу платить тебе как Аристофан, пока на ноги встанем, пока товар продадим. Ничего, живы будем не помрем. А тут Искорята подтянулся, он возился с упряжью неподалеку. Я вопросительно мотнул головой, спрашивая его совета. Напарник одобрительно кивнул. Ну, в принципе, Семен тогда не спасовал и нас поддержал. Да и лишние руки ой как не помешают. 2 дня мы возили груз. От города наше новое жилье верст так 12 будет, не ближний свет. Нужно было на торге закупить на чем спать и из чего есть. Опять-таки мучки взяли пару мешков, круп всяких. Этим руководит Ульяна, жинка Ерофея. Неожиданно она оказалась совсем не старая еще, лет 35. Невысокая, вся такая кругленькая и шустрая. Вот она и торговалась на рынке, а мы только платили и таскали к телеге, где дежурил ее супруг. Уже поздновато высаживать овощи, но Ульяна что-то все-таки ухитрилась посадить. Дерево для ремонта и мебели купили поблизости от дома, уже просушенное. Первым делом отремонтировали сарай, куда запустили 5 кур с петухом. У крыльца пристроили немолодого кобыздоха, купленного у пацанов за копейки. Пусть бдит и воров отпугивает. Ежели собака брешет, значит дом не пустой. На лодку Ерофей задумчиво посмотрел и наказал вытаскивать ее на берег. Будет ею заниматься по ходу пьесы. Давненько я не был на охоте. Душеньку отвел, в первый же день набил 10 уток и гусей. Вот Ульяне-то работки прибавилось. А она ничего, шустрая. Повыщипывала перья, требуху псу кинула. А сама принялась печь кочегарить. За неделю мы вроде обустроились. 4 мужика, это сила. Кроме меня, остальные были с руками. Семен вовсю помогал Ерофею с деревом. Вон сейчас стол мастерят на летнюю кухню и лавки к нему. Скорята и Ульяне помогает, и успевает на речку сбегать. Там пацаны раков ловят, да рыбку всякую. Ну и этот с ними. А я вот сижу и думаю. Скоро привезут воск, а мне нужно отработать технологию. Перетопку буду делать в максимально большой железной посудине, дважды удаляя мусор и примеси. Лучше всего в водяной бане. Тогда воск не станет хрупким, как при резком охлаждении. Но мне нужно расщепить его на мелкую фракцию, чтобы выкладывать под солнечные лучи для отбеливания. Хотя зачем мне щепа, а если я буду отливать большие тонкие блины, их тогда можно просто переворачивать и всех делов. Когда Ерофей обновил лодку, стало возможно ставить сети. Сразу на столе у нас появилась рыбка различная. А еще Григорий прислал гонца узнать, готовы ли мы получить сырье, я и заторопился. Блин, нам позарез нужны еще люди. Желательно не только работники, но и помощницы для Ульяны. Бабе не просто готовить и обстирывать нас всех. Мысль выкупить закупов я отбросил. У меня элементарно не хватит средств для этого, а расходы предстоят немалые. Помог Ерофей с женой, они же местные, посадские. Есть немало семей, влачащих жалкое существование по разным причинам. Вот только нам нужны живущие по соседству, чтобы 5 минут работы рядом. Тут уже Ульяна прошлась по соседним хуторам, переговорила с бабами и дала нам несколько вариантов. Мы не одни проживаем вдоль берега, есть соседи, но землицы свободной хватает. Тут, наверное, домов 20 будет, ну и еще какие-то непонятные руины. Мы проживаем в небольшой рыбацкой деревушке, пик развития которой прошел и сейчас тут доживают старики и те, кому некуда податься. Так вот, есть немаленькая семья, пожилая пара, и семья их сына. Тот помер от какой-то болячки, оставив жену и 3 деток. Погодки, пацан и девка лет по 15, и еще малый, лет 7. Тот крутится пока подле мамкиной юбки. Промышляют рыбкой, а чем еще-то, проживая на берегу реки. Но достатка в семье нет. Дед коптит и солит рыбку, продает на торгу. Тем и живут. Поговорив с ними, решил взять на испытательный срок. Мать детей с дочкой пусть помогают Ульяне, а пацан и дед будут среди нас крутиться. Пока больше никого нанимать не будем, этим-то платить нечем. Но договорились, что столоваться они будут у нас. В чем-чем, а в мясе недостатка не должно быть. К северу от нас глухие леса и полно непуганной дичи. А я-то переживал, что воск поплывет на крыше нашего дома. Когда нам доставили первую партию необработанного воска, мы засуетились. Сама перетопка особых проблем не вызвала. Я уже проделывал эту процедуру. только в меньшем масштабе. У нас 30 пудов сырья. За первую партию я переживал сильно. Как и решил, топить будем в водяной бане. Для этого у меня уже имеются сделанные под заказ железные чаны. На огне воск может потерять свои свойства, и резкое охлаждение ему ни к чему, станет ломким. После второй перетопки мы начали разливать горячий воск в формы. Это простые дощаные щиты квадратной формы с небольшими бортиками. Предварительно смазали поверхности жиром, чтобы вощеные плитки легче отходили. На крышу избы Ерофей набил деревянную обрешетку, и туда мы закрепили квадратные пластины воска метрового размера и толщиной в сантиметр. Дождя воск не боится, но вообще лучше, конечно, заниматься этим зимой. Я опасался только, что летнее солнышко будет прогревать пластины и они потекут. Температура плавления воска где-то за 60 градусов, но уже при 35 он становится пластичным, а лето-то заканчивается. В этих краях оно короткое, температура воздуха днем не превышает 25 градусов, чаще ниже. Я каждый день подымался по лестнице наверх и проверял состояние восковых панелей. Выглядит нормально, вот только нам не удастся уплотнить их на крыше, нужно же как-то подбираться к ним и переворачивать. Поэтому будем ставить на участке опоры и как солнечные панели укладывать свои заготовки. Вскоре наша жизнь вошла в размеренное русло. На улице еще тепло, поэтому все завтракали на свежем воздухе. Питание у нас нормальное, можно сказать обильное. Всего хватает, да и бабы все рукастые, грех жаловаться. Пока не прибыла вторая партия сырья, народ кинулся заготавливать дары природы к зиме. Бабы пошли по грибы и ягоды. Дед Савелий с компанией еще с вечера ставит сети, а утром снимает добычу. Потом идет закладка в коптильню. Мы соорудили ее по всем правилам. На первое время будем баловаться рыбкой горячего копчения, а в погреб уберем уже холодного, это дольше хранится. Я прикинул, что и мяско не помешает заготовить на зиму. Скоро пернатые потянутся на юг, нужно набить и отдать в коптильню побольше птицы. Так незаметно наступила осень. Изредка мы ездили в город. Часто не получалось из-за отсутствия своего транспорта. А 12 верст пешком не пройдешь, тот еще квест по грязюке после дождя. А вот когда приходила телега с грузом, мы дружно собирались и ехали с оказией в город. А обратно приходилось уже нанимать телегу. Можно, конечно, и на лодке. Но тогда надо оставлять одного охранника возле нее. Да и назад махать веслами то еще удовольствие. Дело в том, что у нас не рыбацкая лодка, а настоящий бронированный крейсер. Борта из толстой доски внахлёст. Тяжеленная страшно. Выйти на середину реки и поставить сети – не проблема. А вот выгребать с грузом против течения сложновато. Да еще река делает небольшой крюк, увеличивающий расстояние на пару верст. Поэтому нам нужен свой гужевой транспорт. А вот денег нет, ну почти нет. Так-то я почти богач для обычного наемника. Но оставшееся серебро нам будет нужно для завершения процесса отливки свечей. Дважды меня приглашал погостить Григорий. И только единожды он поинтересовался ходом процесса. Получив успокаивающий ответ, купец больше к этому разговору не возвращался. И я не думаю, что ему все равно. Там воска на приличную сумму. Здесь надо понимать, в каких условиях его бортники добывают. Отсюда и немалая закупочная цена. А уж почем ганзейцы продают свои готовые свечи, нам тоже известно. Можно смело умножать в десятки раз. И это я еще беру по минимуму. В мои редкие посещения этого дома меня окружали заботой. Вечерняя трапеза в домашнем кругу, обязательные 2-3 партии в шахматы, на ночь определяли в гостевую комнату. А утром возчик отвозил меня обратно. Григорий и сам как-то посетил нас, произошло это неожиданно. Просто днем к берегу подошла парусная лодка, из которой вышли трое. Еще человек 5 осталось разминать ноги на берегу. Пройдясь по участку, наш спонсор и в какой-то степени мой партнер, вроде только вскользь мазанул взглядом по нашей причудливой конструкции для обесцвечивания воска. В избу не заходил, но зато оценил летнюю кухню с новой печкой и коптильню. И я больше, чем уверен, что все, что нужно, он увидел. Поколупал ногтем вощеную плитку, типа так, из любопытства. Но я-то знаю, что в воске он разбирается преотлично. Ганзейцы при покупке оптовых партий всегда отколупывали образцы и пытались понизить цену, переводя первостатейный товар в более низкую категорию. С такими станешь докой за долгие годы. Инспекция, видимо, прошла успешно, потому что через 3 дня приехали 3 дополнительные тяжелогруженные телеги с сырьем. Вот где мы забегали. К таким объемам мы оказались не готовы. Пришлось даже нанимать помощников. Это уже пошли осенние партии. Сейчас осени пчелы перестают развиваться. Насколько я знаю, они не впадают в спячку. Но для того, чтобы противостоять сильным холодам, перепончатокрылые насекомые в дуплах деревьев сбиваются в плотный клубок, согревая друг друга. Абортники сдают свою продукцию приезжим купцам и приказчикам по осени, вплоть до середины зимы. Мед и воск – это валюта, которую можно и придержать до того времени, когда цены подымутся, и тогда можно скидывать. Ну, ежели, конечно, есть возможность потерпеть и имеются иные источники дохода. Насколько я понял из кратких объяснений Григория, поступающее сырье – это личный резерв старосты овощного цеха. Он по-прежнему вкладывается в оптовую торговлю плохо очищенным сырьем в виде огромных кругов. А мы – это так, забавный эксперимент. С наступлением холодов и мы стали напоминать пчел. Тоже перестали летать по полянам и сгрудились в тесную компанию. Река встала, появился тонкий ледок, и рыбаки вытащили свои суденышки на зимовку. В лес в это время тоже лучше не соваться. Зверь еще не определился и охота никакая. Поэтому мы как бы застыли в неком равновесии. Мой типичный день не отличается значительным разнообразием. С утра мы втроем со Скоритой и Семеном уединяемся в лодочном сарае. Около часа мы изображаем из себя фехтовальщиков. Потом гигиенические процедуры. За неимением проточной воды сойдет и протирание свежим снегом. После утренней трапезы занимаемся делами. Смахнуть выпавший ночью снежок с наших заготовок, проверить домашнее хозяйство. А вот вечером хоть волком вой. Скукотища. Можно было бы вырезать те же шахматы, но кто мне здесь станет противником? Прикинув, я решил соорудить нечто типа семейной детской игры. Подобных вариантов масса в мое время. Расчертил на квадраты доску, обработал и начал наносить рисунки животных. Смысл несложный. Два кубика с цифрами и шесть разноцветных фигурок, изображавших различные сословия. Купец, воин, охотник, священник, боярин, крестьянин. Кому какая фигурка выпадет. Далее надо продвигаться согласно выпавшим очкам из нижнего правого угла в левый верхний. Разные звери по-разному относятся к посещению своей клетки. Например, медведь встает на задние лапы и скидывает игрока вниз по лестнице. А вот белка, наоборот, дает возможность скакнуть на уровень выше. Побеждает тот, кто первым достигнет победной клетки, где его ждет княжья шапка. Первый вечер народ как-то вяло пытался кидать кости, но когда все вкурили, я даже не ожидал такого ожесточенного сражения. Дед обвинял свою бабку в махинациях, а Скорята наседал на Семена. «Это не по правде будет, я впереди тебя шел, а ты со своей лисой всех обманул, давай перекидывать кости». А я сидел и улыбался. «Много ли надо моим товарищам, вон уже вечерять пора, а они все воюют». А Ульяна чуть не вцепилась в волосы своей помощницы. Выяснилось, что шесть фигурок мало, надо еще героев вводить, но тогда вообще побоище настоящее тут будет. Глава 2. А когда подошли рождественские праздники, меня начали прессовать свои же соратники. У нас скукота несусветная, а в городе веселье. После длительного Филиппова поста наступил сочельник, ну и народ потребовал развлечения и зрелищ. Сначала Семен попросил свозить детей на торг, где залили огромную праздничную горку и установили много различных аттракционов для детей и взрослых. Его интерес понятен. Я давненько замечаю, что у Семена и Малуши, матери троих детей и невестки деда Савелия, особые отношения. Сначала он был примечен в добровольной помощи на кухне. Сам, без понукания, отирался среди баб и бегал за водой на речку. Потом сидели на заваленке, иногда они уединялись в лесу, якобы за хворостом. А затем Семен просто поставил меня в известность, что ночевать будет оставаться у дамы сердца. Но мой взгляд выбор странный. У нее грубые черты лица и вообще вся какая-то забитая. К тому же на шее трое взрословатых детей, но на вкус и цвет. Потом второй мой товарищ начал ратовать за поездку в город. Как выяснилось, там у Скориты тоже образовалась пассия. Какая-то одинокая бабенка. И она даже не против, чтобы мы остановились на день-другой у нее. Прикинув за и против, я решил согласиться и пошел договариваться насчет лошади с санями. «Господин хороший, хозяйка просит тебя подойти к ее саням». Мы уже второй день находились в Новгороде. Остановившись у знакомой из Скориты, не стали жадничать. Привезли ее четвертину кабаньей туши, а это по нынешним ценам весьма немало. Первый день посвятили детям. Скоморохи громко играли на дудках и балалайках. Мужики водили прирученных молодых медведей и заставляли их лихо отплясывать. Отдельно стояли балаганы и кукольники показывали спектакли на злобу дня. Торговцы разносили горячую снеть и хмельное. А на второй день меня уговорили поучаствовать в стеношном бое. Кулачная схватка двух линий самых разных возрастов. В полдень пара сотен человек принялась разоблачаться до исподнего. Некоторые скидывали и рубахи. Имелись и свои судьи, которые следили за немудреными правилами. Со спины не атаковать. Бить только руками, ногами можно делать только подсечки и подножки. Не бить в лицо, а также выше кадыка и ниже солнечного сплетения. Если прорвался сквозь вражеский строй, оббегаешь и становишься в свою шеренгу. Упавшего не бьют. Победа присуждается той стенке, которая прогнала противника с территории, вытеснив за очерченную линию. Кто первый наберет три победы, выиграл. Отчаянно зашумели дудошники и заорали болельщики, когда судья дал нам отмашку. Чтобы не путаться, всех пометили цветными тряпочками. У нас синие, а у противника красные. Стоящего рядом Семена сразу отнесло от меня, и я оказался среди противников. Приходилось вертеться ужом, а когда чуть не приголубил своего синего, понял, что уже вернулся в свою шеренгу. Вот так, плечом к плечу полегче. Довольно чувствительные толчки и удары в верхнюю часть тела, а больше наваливались массой, пытаясь прорвать фронт. Первый соступ остался за нами, мы вытеснили врагов за условную линию. Пока народ приходил в себя, некоторые богатыри выходили вперед и предлагали схватку. Один на один. Ну и я вышел. А что, только разогрелся. А тут такая возможность. Вышедший вперед парень был помоложе меня, но природа щедро одарила его. Высокий, ладной фигурой и налицо, кровь с молоком. Этакий Алеша Попович. Исподняя рубаха не может скрыть могучие мышцы. Парень, улыбаясь, предлагает побороться в честном бою. Сам не понял, кто меня вытолкнул. Но получилось, что я вроде как вызов принял. Мы договорились о честном бое и разошлись. Скорята, не участвующий в стеношном бою ввиду малого веса, охотно сбегал и сделал на меня ставку. Парень протянул ко мне руки, будто захотел обнять и попер вперед. При этом он попытался довольно неприятно прихватить меня рубаху. Еле успел выскользнуть. Некоторое время мы перемещались, прощупывая друг друга. А когда он в очередной раз проявил активность, я решил не уступать. Прихватив его левую руку, правой за пояс и резкий бросок через бедро. Прием прошел нечисто, но парню и этого хватило. Он-то падал не на татами, а на утоптанный плотный снег. Парнишка решил, что поскользнулся. Случайность, бывает, и решил достойно показать себя. Наверняка ведь наблюдают друзья, знакомые, а может и любимая девушка. Кинувшись ко мне, он только помог моему замыслу. Я обнял его как самую желанную даму, прижав к себе, зафиксировал руки. Оказавшись сбоку и чуть сзади, подбил коленом его заднюю часть бедра. Прогиб, бросок, и мы шумно летим опять на жесткую поверхность. Только я-то упал на его мягкую тушку. Парень скрутился и пытается продышаться, сильный удар выбил воздух из легких. Все, он мне больше не соперник. Скорята лыбится, что-то мы заработали на этом поединке. А по итогу стенки мы таки проиграли. При счете 2-2 они нас вытеснили за черту. Жалко, но все равно настроение отличное. Разогрелись, и даже боль в боку не кажется чрезмерной. Это мне кто-то локтем плотно заехал. Кстати, мой противник оказался на стороне победителя и даже обнимался со мной в конце. Нормальный парень, и невеста у него ему подстать. Рослая с симпатичным лицом и густым румянцем от мороза. А когда мы направились где-нибудь посидеть и достойно отметить сегодняшний день, меня и тормознул этот странный мужик. По внешнему виду явно не бродяга, одежка добротная. Да и на поясе ножик не маленький такой висит. Лицо благообразное и не без следов интеллекта. Я так подумал бы, что он, возможно, служит приказчиком у серьезного купца. Барыня видеть тебя желает. Я торможу, никак не могу понять, какое отношение барыня может иметь ко мне. Рядом стоит большой возок, запряженный парой лошадей. Кроме кучера и этого дядечки, никого больше не видно. Я бросил на Скориту взгляд, тот пожал плечами и насторожился. В принципе, даже ежели там меня ждут пара крепких парней, рядом наши быстро блокируют лошадей, и этого чего изволите. Внутри воска почти темно, но есть робкий источник тепла и света. Я вижу одинокую фигуру, женскую, она откинулась на задней сидушке, передняя часть свободная. Мне сделали приглашающий знак рукой, а ничего так удобно. Сидушка мягкая и напоминает диван. Между мною и хозяйкой стоит железная жаровня, в которой тлеют угли. Она и является неким источником света и тепла. Внутри довольно уютно. Я протянул озябшие руки к теплу. Пару минут мы молчали, я все ждал, когда станет понятно, что и зачем. Думаешь, зачем я тебя пригласила? Вместо ответа я пытаюсь разглядеть сидящую напротив. Она в шубе и теплом платке, видны только глаза и подбородок. Эту женщину я впервые вижу, а я тебя еще вчера приметила. Понравился больно, а сегодня вот решилась. Я слушал этот бред и офигевал. Скорее можно было ожидать извержения вулкана посередине Ильмень-озера, или выпадения мононебесного, но сейчас меня банально снимают. Сидящая напротив женщина назвалась Марфой, и она явно не из низшего сословия. На пальцах сверкают перстни, злато с камушками. Чтобы стало понятно, еще не настало время генеральши Поповой и княгини Львовой с их галантными салонами 19 века, и не пришло даже время злобной салтычихи, запытавшей десятки крестьян. Сейчас женщина не является носителем власти, ну, ежели только дворню тапком погонять, и чтобы дамочка средних лет, так мне показалось при неверном освещении, на улице цепляла мужика, это что-то из нравов богатых матрон Древнего Рима, но отнюдь не в средневековой Руси 15 века, это нонсенс, но нет, вот она предлагает мне посетить ее дом, а он не так и далеко, по Великому мосту на Софийскую половину, не знаю, почему я дал себя уговорить. Загадочность ситуации тому виной, или тот факт, что дама явно намекает на то, что я ей по нраву, да и ежели чего, всегда могу прикрыться ей уже, если меня там ждут недруги, а они у меня в Великом Новгороде уже имеются. Как не вспомнить зятька соцкого старосты, которому я руку повредил, но эта дама со своими драгоценными перстнями никак не вписывается в ту ваташку. Крикнув «Скорите, чтобы они возвращались сами», я вернулся в теплое нутро воска. Ехали молча, женщина таинственно сверкала глазами, бросая изредка взгляд в мою сторону. Минут через 15 мы остановились, голоса снаружи и возок опять тронулся. Оказалось, что мы проехали ворота. Женщина вышла первая, потом сопровождающий сделал мне приглашающий жест рукой. Довольно большой двор и каменное строение в 3 этажа высится перед нами. Я огляделся, вроде на меня не набегают злыдни. Кучер повел лошадей в сторону, а слуга так и стоит, дожидаясь меня. Ну ладно, посмотрим, в доме не жарко. Ну и правильно, поди протопи такую махину. Мы прошли по коридору и вскоре я оказался один в небольшой комнате, а довольно миленько тут. Диванчики, обитые гобеленом, мягкие подушки позволяют откинуться и ощутить прелести богатого дома. Внезапно открылась дверь, и вошедшая молоденькая девушка стала сервировать небольшой столик у окна. Ну да, я бы сказал, что это джентльменский набор для охмурения дамочки. Красное вино, сладости и прочая бабская кухня. Ситуация показалась мне забавной, но вот вино пить не стану. Иди знай, что там в него подсыпали. Пришлось просидеть минут 20. За это время я прогулялся по комнате. Светильник с 3 свечами давал немало света. По стенам висят картины на библейские темы с уклоном в римские мотивы. А я сижу и гадаю, кто же сейчас войдет в комнату. Сейчас моя новая знакомая выглядит совсем иначе. Зайдя, она остановилась в центре комнаты. На ней яркая рубаха, затем сарафан и сверху нечто расширяющееся к низу с пуговицами из драгоценных камней. Я затрудняюсь назвать предметы одежды. Что-то похожее называли летником. Платье до пола, еле видны туфельки красного цвета. Женщина немалого роста, всего на полголовы ниже меня. Телосложение не определить, одежда свободного кроя. На голове повязка из парчи. Она охватывает лоб и завязывается сзади. Ну и несколько матовых крупных жемчужин на ней, подчеркивающих статус хозяйки. Почему не угощаешься, гость дорогой? И она показала на столик. Сначала решил тебя, хозяюшка, увидеть. Дозволь поухаживать. Вот и второй косяк. Женщина никогда не будет пить с незнакомым мужчиной, тем более дама в высоком статусе. Я разлил вино, сидящая напротив понимающе улыбнулась и первая отпила из своего кубка. Тогда и я решился пригубить. Вино немного терпкое и мне нравится больше, чем сладкие греческие сорта. А вот и еще один прикол. Дама смущается. Покраснела как маков цвет. И это явно не от 2 выпитых глотков вина, а я всего лишь откровенно на нее посмотрел. Как жертва сексуального насилия имею право, лицо приятное, глаза карие, возраст, не решился бы точно определить, может 30, а может и 45, но не молодка, это точно, судя по одежде и приметам замужняя. На этот счет Скорята меня тщательно вразумлял в свое время, подкатить к замужней, страшный грех, проблема гребешь по самое не могу, а Скорята постоянно находится в поиске, ищет свою половинку, так сказать, ну и меня этой премудрости натаскал. Ну а что, моя бесцеремонность вызвана странным приглашением, вот я и пытаюсь обострить ситуацию для ее прояснения. Допив вино, я разлил еще по новой и постепенно разговор пошел в правильном русле. Вот сидят два человека, которые еще час назад понятия не имели о существовании второго. Понемногу смакуют вино, закусывая засахаренными фруктами и знакомятся. Марфа, ее возраст пока загадка, выдали замуж, когда стукнуло 15 лет. Сама из богатого и старинного боярского рода. Муж тоже не из худых, и жили как все. Да вот вдруг супруг простыл и сгорел от лихоманки за считанные дни. Ну и Марфа осталась с маленькой дочкой на руках. Мне неудобно стало расспрашивать о нюансах. К примеру, кто ее содержит. Насколько я знаю, когда умирает глава семейства, все остается детям, сыновьям, по старшинству. Жена и дочери могут тоже что-то получить, но обычно их содержит старший сын, получивший наследство. Если таковых нет, то все отходит брату покойного, или его старшему сыну и так далее. В этом случае вдову могут взять приживалкой, а могут и записать в невесты Христовы. Дочерей пристроит, не пропадут. А вот вдову, как правило, ожидает прозябание и ожидание милости от приютившего. А Марфа не производит впечатления приживалки. Вон как челядь по струнке при ней ходит. Это я сразу приметил. Кувшин вина мы потихоньку приговорили, а когда я собирался распрощаться, женщина это поняла по-своему. Она меня опередила и первой вскочила. «Не уходи, Богом прошу, останься, пожалуйста. Вот дурацкая ситуация, у меня в ногах валяется женщина старше меня по возрасту, вцепилась как клещи, не дает встать. Ба, да с ней истерика. Вдруг она зарыдала, горестно так, будто уходит последний пароход и помощи ждать неоткуда. Я не нашел ничего лучшего, как положить ладонь ей на затылок и погладить. Мгновенная реакция, она сразу успокоилась, и казалось уснула в таком дурацком положении. Но когда я попытался встать, то тут же принялась целовать мои руки. Черт, я случайно коснулся ее груди, и мне вдруг расхотелось вырываться. Организм моментально отреагировал на длительное воздержание. И еще это наша легкая увлекательная борьба. Она закончилась, когда женщина подняла на меня свои глаза и улыбнулась. В этой улыбке и торжество, и желание. Она быстро успокоилась и поправила головной убор. «Алексей, не желаешь ли перекусить?» Я почувствовал себя Остапом Бендером, соблазняющим мадам Грицацуеву. «А что, наглость, второе счастье!» Приобняв женщину за талию, поцеловал ее в шейку, отчего она опять зарделась. «Марфуша, а у тебя банька есть?» Женщина растерялась. «А как же? Но я не знаю, топили сегодня или нет. Хочешь, я распоряжусь?» «Да, было бы недурно», — по-кошачьи замурлыкал я. «Вся эта история кажется мне выдуманной. Такое ощущение, что сейчас зайдет бородатый толстый дядька, заржет во все горло и прикажет выкинуть меня вон. К моему счастью, баньку как раз натопили. Давненько я нормально не парился. На берегу реки живем и все никак не соберемся поставить нормальную баню. Пользуемся старой, а та жару совсем не дает. Сквозит из всех щелей, да и печка никудышная». Суетливый мужичок отвел меня к бане, стоящей в сторонке. В предбаннике я разделался и с удовольствием помылся. Потом проверил парилку. А ничего так, жар хороший. Пропотев, вылетел наружу и бухнулся в снег. Все ждал, когда моя Марфуша пожалует и спинку потрет. Но нет, не соизволила. А может, не любит это дело. В почивальне лишь слабый огонек светильника разгоняет тьму. Ну, чтобы нос не разбить. И я тут пока один-одинешенек. На всякий случай кинжал положил под подушку и принялся ждать. Вот что-то тут неправильно. Ну не бьется у меня логика. Кто Марфа здесь? Не верю я, что она смогла отбиться от родни по линии мужа. Для этого надо иметь стальные яйца и еще кое-что еще. Дернулся язычок пламени из-за сквознячка. Открылась дверь и женский силуэт проник внутрь комнаты. Она обошла кровать с другой стороны и нырнула в постель под одеяло. При этом задув огонек светильника, спальня погрузилась в темноту. Слышно только ее частое дыхание. Протянув руку, наткнулся на теплое бедро. Придвинувшись ближе, погладил мягкий живот. А что, мне это положительно нравится. По-хозяйски подгреб женщину под бочок и принялся избавлять ее от мешающих тряпочек в виде двух ночных рубашек. Поначалу она была сильно зажата и даже пробовала прикрывать свою грудь и пещерку между ног. Пришлось начать разогрев. Животик, сосочки, шейка, губки. И так попеременно. «Что же ты так орешь?» Я не успел закрыть ей рот поцелуем, когда она начала громко стонать. Даже приостановился, но мне в задницу тут же вонзились когти голодной львицы. Пришлось продолжить. Этот ночной марафон закончился далеко за полночь. Я сам изголодался по женскому телу и мягкой удобной постели. Видимо, поэтому проснулся, когда солнце стояло почти в зените. Ввиду праздничного дня мне не надо рано вставать, но в любом случае пора и честь знать. А когда я оделся, меня вчерашняя юная нимфа-служанка пригласила к столу. Не могу сказать, что стол королевский, хотя возможно опять какой-нибудь пост. Яйца, рыба, творог и каши. Вскоре появилась и моя ночных дел соратница. Марфа выглядит строго. Такое ощущение, что ночью была совсем другая женщина. Это немного официально. Правда, когда служанка вышла, Марфа быстро подошла к стулу и скользнула ладошкой мне под рубашку. Невинная ласка заставила и меня поцеловать ей руку. «Как, уходишь уже?» Ее глаза сразу наполнились слезами. «Побудь еще немного, я же о тебе ничего не знаю. Съездим сегодня покатаемся за город, а завтра уйдешь. Ну не знаю, заманчиво, конечно. Я бы не отказался еще покувыркаться с женщиной, но нужно сообщить нашим». Скорята округлил глаза, когда мы на тройке лихо подъехали к избе, где остановились наши, но он быстро сориентировался и кивнул мне, похабно изобразив движение бедрами. «Пошляк вы, сэр, у нас был абсолютно невинный обмен мнениями о различных способах вышивки бисером. Плебс, что с него взять, и нечего тут намекать на ночное приключение. Мой товарищ тоже не выглядит обездоленным, морда довольная». Глава 3. «Да, так я еще не гонял. Тройка лошадей, как мощный движок Мерседеса, уверенно разогнали наш вазок до максимальной скорости. Мы неслись по льду реки и только по пролетающим мимо деревьям становилась понятна высокая скорость. Марфа вцепилась в мою руку и молча смотрела в покрытое изморозью окошко. Так мы ехали около часа, только лошади уже бежали поспокойнее. И это уже не по руслу реки, дорога идет по едва протаренной колее. Справа молодой ельник, слева чистое поле. Вроде приехали. Я вышел вместе с женщиной, перед нами село. Вполне привычного для меня вида. В центре церквушка и несколько домов покрупнее. Далее идут в разнобой крестьянские избы. Многие дымят, народ готовит или отапливается. А на взгорке метрах в 400 красуется господский деревянный двухэтажный дом. Типичной старорусской архитектуры с башенками, балкончиками, флюгерами и прочими излишества. Прямо как из сказки. Крыши засыпаны снегом. Кажется, сейчас откроется окошко и выглянет царевна. Марфа махнула рукой в его сторону, то мое село. Дом сейчас закрыт, а вот летом я люблю с дочкой пожить здесь. Так спокойно и дышится легко. Хаем, а вот и подробности. Про дочку она что-то говорила, но я думал, так роха совсем. Оказывается, девочке уже 12 лет. Заодно выяснилось, откуда все богатство у вдовы. Так наш род повыше будет, чем у мужа-то. А еще батюшка приданное за мной хорошее дал. Вот это селище и дом в городе. И землицы пахотные изрядно нарезал. Родичи по мужней линии смогли забрать только то, с чем он пришел. А мое осталось мне. Мы сидели в воске обнявшись. Вроде расставили все точки над «и». Я сказал, что не хочу быть при ней любимым другом на содержании. Да она и не предлагала взять меня на поруки. Поведал, что собираюсь свое дело раскрутить, а когда она нахмурилась, я не выдержал. «Дурочка, но проведывать тебя буду обязательно. Прикажи-ка кучеру вести нас домой, я уже соскучился, иначе прямо здесь тебя оприходую». При свете дня ее тело не казалось уже таким совершенным, как вчера в темноте. Белая как сметана кожа, на талии и бедрах заметен жирок, груди тоже не как у молодки обвисшие. Но мой организм отреагировал на доступное женское тело с понятным энтузиазмом. Учитывая то, что Марфа в новой жизни моя очередная любовница и я долгое время соблюдал вынужденный целибат. Зато с утра всю нашу компашку отвезли домой, где с нетерпением встречал Ерофей с Савелием и Ульяна со старухой. То есть все, кто остался дома охранять наше хозяйство. Но мы вернулись не с пустыми руками. Для каждого нашлись подарки по душе. Ну, в принципе я готов. За зимние месяцы я отработал технологию литья свечей. После натурных испытаний в качестве фитиля я выбрал шнур, свитый из хлопчатой ткани. Оптимальным стал диаметр 1,2 мм. Длина свечей тоже была взята из имеющихся образцов. А я-то дурак думал, чем дольше горят, тем лучше. Не факт, в среднем, время горения свечей в районе 6 часов. На завтра лакей зажжет новые, использование огарков, не камильфо в серьезных домах. Как рассказал Григорий, Существует негласное правило в богатых домах. Ежели свеча прогорела больше половины длины, это считается добычей лакеев. Те даже специально не тушат свечи, дожидаясь, когда они достаточно прогорят, а потом со спокойной совестью выносят огарки на рынок, где их охотно раскупают люди победнее. Поэтому мои свечи по размерам напоминают привычные, продаваемые в Европе и используемые в наших зажиточных домах. Проблема была в отработке технологии. Как сохранить ориентацию фитиля по центру? Григорий Дурдеев как-то стал свидетелем изготовления свечей в одном из ганзейских городов. Там над котлом с расплавленным воском подвешивали обруч с фитилями. Вращая его, большой ложкой поливали воском фитили до тех пор, пока свечи не достигали нужной толщины. Затем их выравнивали, раскатывая на гладкой каменной плите. Фитиль зачастую оказывался смещен вбок, а мне хочется внешней симметрии. Да и к тому же мои свечи будут в верхней части иметь спираль, так сказать, броский фирменный облик. Поэтому лить будем в заготовленные формы, состоящие из двух половинок. Фитиль будет натянут между крючками и сориентирован строго по центру. Пробные образцы я отвез Григорию. Он придирчиво осмотрел товар и зарубил мою идею изображения креста в средней части. Не, церковники все равно не допустят наши свечи в своих храмах, а остальным все равно, с крестиком или без, убрать. Но в остальном он остался доволен. Свечи имели почти чистый белый цвет с легким кремовым оттенком. Они выгодно отличались от обычных, купленных на Западе. Но главное не в этом. Цена, по которой планируется торговать в городах, не относящихся к Ганзейскому союзу, намного выше оптовых цен на воск у нас, на порядке. Мне сложно пока ответить на вопрос купца, а его интересует количество товара. Мне нужно прикинуть, но лично меня интересует упаковка. Оказывается, повезем в бочках, переложив соломой. Привычная для всех тара. Позже я определился и с объемами. Григорий поставил нам около 70 пудов воска. Конечно, есть потери при очистке, но по идее мы должны выйти на цифру 50 000 штук готовых свечей. Это с учетом того, что пара пудов пойдет на изготовление особых свечей с благоуханным запахом. Получится приблизительно так, но последнее, уже так, баловство, на любителя. В феврале я решил, что восковые плитки отбелились окончательно, поэтому началась подготовка к производству. Формы готовы, народ ждет главного действа. Первая партия ожидаемо пошло не без проблем. Мы заливали расплавленный воск в формы, но он быстро остывал. Пришлось укоротить формы и уменьшить количество получаемой продукции за одну заливку. Так дольше, но зато свечи получаются полностью сформированные. Работали все, включая мальца и женщин. Только Савелия, бабка с Ульяной копошились у печи, готовя для работников еду. Уже на следующий день мы вышли на запланированный уровень. Изготавливали порядка 2000 штук за рабочий день. Это месяц работы. Можно было и ускориться, но тогда придется нанимать еще работников. А вскоре нам удалось выйти на уровень 2500 штук. На нем и остановились. Еще в Переславле я купил у купца, торговавшего товарами с Востока, маслянистую жидкость в небольших пузырьках. Это оказались благовония, насыщенный запах различных растений. Лично мне понравился жасмин и роза. Вот я и взял несколько на пробу. Стоило немало, но я уже тогда собирался заниматься свечами. Ароматические свечи для будуаров низенькие и пузатые. Фитиль тоже потолще. Эти должны гореть долго, так сказать, многоразовые. Эти я лил сам, вместе с двумя подростками. Те уже наблатыкались на обычных свечах, лили по 5 штук за раз. Получились тяжеленькие, при сгорании чувствовался легкий запах благовоний. К сожалению, более концентрированный запах требует покупки дополнительной жидкости. А денег для этого пока нет. Очень актуальна покупка лошадки и телеги, которая зимой ставилась на лыжи. Я видел такие здесь. Но опять все упирается в презренный металл, финансов нет. В город попал с оказией и сразу к Григорию. Теперь можно поговорить предметно. Я довел до его сведения, на какие объемы мы выйдем. Заодно похвастался ароматическими свечами. А когда я откланялся, то на улице меня уже ждал роскошный транспорт, тройка украшенных лентами лошадей. Как только въехали в город, я послал к Марфе гонца, пусть ждет дорого гостя. Кстати, дрожки открытые, чисто повыделываться и промчаться с ветерком по городским улицам. Кроме кучера внутри уже знакомый мне слуга. Он закутал меня в тяжеленную безразмерную овчинную шубу и крикнул кучеру трогать. А я успел заметить удивленный взгляд Дурдеева из окна второго этажа. Вот теперь не уснет бедолага, будет мучиться вопросами. Откуда это у меня такие связи? Стопудово местные знают, кому принадлежит тот или иной конный экипаж. Они же все разные, так сказать, инпашев. Черт побери, а все-таки приятно. Меня встретили как князя какого. Марфа сама вышла навстречу. На ее плечи наброшена шубка соболиная, сразу повела меня за стол. На сей раз у меня глаза разбежались от обилия выставленного. Несколько слуг начали выносить различные блюда, даже голова закружилась от их мельтешения. Видов 5 различного мяса, несколько сортов рыбы. Тут и заливное, и целиком запеченное. Посудины с огурцами солеными, капустой квашеной с разными добавками, ягодой моченой. Ну и, разумеется, икра черная и красная. Причем в приличных таких чашах. Нас всего 2 за столом, я и Марфуша. Женщина кокетливо улыбается и озабоченно хмурится, когда я отвергаю очередное блюдо. Ну нереально все попробовать, но я стараюсь. Даже неловко, около меня 3 молодца суетятся, предлагая то или иное блюдо. Чувствую себя тем самым царственным Иваном Васильевичем из гайдаевского фильма. И Марфа царица пристроилась рядом, и точно так же все застолье может обратиться дымкой нереальности. Исполнив мужские обязанности, я приткнулся к теплому бочку и отъехал. Сегодня был трудный день. Утром, как только я присоединился к купеческому каравану, поднялся ветер и началась поземка. Народ сразу забегал, настегивая лошадей. Никто не хотел ночевать здесь, на открытом месте под обрывом. Осанный путь быстро переметает. Поэтому и мне пришлось помогать толкать сани. Упарились капитально, а когда въезжали в посад, вьюга стихла, будто и не было ее вовсе. Только городские стены капитально замело. А утром после завтрака мы наслаждались обществом друг друга. Меня еще в прошлый раз познакомили с Марфиной дочурой. Имя сказочного персонажа Василиса ей не очень шло. Девочка-подросток со всеми вытекающими. Нескладная, путается в собственных ногах, а на лице пунцовеют возрастные угри. Видимо, из-за этого она производит впечатление нелюдимой. Меня по достоинству явно не оценила, только кивнула и убежала к себе. Ну, это мы быстро вылечим. Я привез усовершенствованный вариант своего лиса. Так у нас назвали придуманную мною настольную игру. Ерофей вырезал затейливые фигурки и разукрасил в яркие цвета, покрыл их лаком. Доска тоже примечательна, каждая клетка в своем цвете, животные как бы живут в своих домиках. Сели играть втроем, я с полюбовницей и насупленная Василиса. Через полчаса я уже с улыбкой наблюдал, как мама с дочкой ожесточенно спорит по ходу игры. А когда они принимались апеллировать ко мне, как к третейскому судье, я принялся слегонца подыгрывать девчонке. Марфа поднимала возмущенные глаза, но видя смешинку в моих, успокаивалась и продолжала играть, поддаваясь дочери. Вообще странная она женщина. У нее, видимо, была не самая легкая жизнь и хорошие учителя. Она истинная хозяйка в своих владениях. Я слышал ее властный голос с жесткими интонациями. А слуги так и летают, боясь хозяйского гнева. У нас же с ней отношения своеобразные. Она попыталась всего лишь раз чуть повысить на меня голос. Я тогда молча встал и пошел одеваться. А потом принимал извинения. В тот вечер хозяйка отдавалась мне с пылкостью пионерки после прощального костра. Кто я для нее? Только самец, на которого она запала. Не поверю, что когда она осталась единоличной хозяйкой в своих владениях, не искала себе мужика среди своих слуг. Раз уж естество требует своего, что баба, что мужик найдут способы. Меня же она выбрала, поддавшись сиюминутному влечению, когда увидела тогда на рождественской ярмарке полураздетым в роли победителя. Ну и видимо в постели я не посрамил мужской пол. Не думаю, что я в сексе уникален. Да, сейчас муж не будет думать, как угодить супруге в постели. Ня, пришел, скинул напряжение по-быстрому и ушел. А дальше, как бог даст, родит жена, хорошо, не родит, ей же хуже. От бесплотной можно и избавиться, отдав в монастырь. Церковь к этому относится с пониманием. Но вот тот же Скорята вполне понимает, как доставить женщине удовольствие. Слушал я его измышления. Вполне толково рассуждает, понимает необходимость разогрева дамы сердца и прочие важности из арсенала Казановы. Но очевидно, что я смог настроить это тело, как музыкальный инструмент. Марфа не отталкивает меня, когда я тащу ее в первую попавшуюся комнату. Задираю на ней кучу юбок, пристраиваю к стенке задницей на показ и заставляю стонать и охать. Тогда дом замирает, слуги испаряются, чтобы не дай бог. Нет, так дело не пойдет. Марфа сама предложила мне в подарок крепкую лошадку и сани. У нее тут свой интерес, чтобы я почаще наезжал. Я же отказался от дармовщины. Не люблю быть должным, но и экипаж позарез мне нужен. Поэтому договорились, что в следующий раз я приеду с деньгами и расплачусь честь по чести. С утра чмокнул Марфу, улыбнулся ее дочке, которая соизволила вылезти из своих хором и проводить меня. Слуга помог мне запрячь лошадь в сани. У меня пока нет опыта в этом деле, и я выехал по направлению к дому. Сегодня пасмурно, но тихо. Я еду и кайфую. Лошадка тоже, учитывая, что я ее опасаюсь, поэтому и не трогаю вожжи. Вот эта представительница лошадиного сословия и еле плетется по накатанной колее. А я, как Саид из фильма «Белое солнце пустыни», еду покачиваясь и мычу себе под нос незатейливый мотив. На душе спокойно. Я на подъеме, наклевывается свое дело. Познакомился с важными людьми и вроде местное общество меня не отвергло. А тут еще сексуальная жизнь наладилась. Пусть Марфа не совсем мой идеал женщины, но меня пока устраивает. Как, впрочем, и ее. Легкое дуновение ветерка донесло какие-то изменения в окружающем меня мире. Оглянувшись, я увидел, как на заснеженный лед из леска выметнулась троица всадников. Первоначально подумал, что может это охотники гонят лису или еще чего. Но на всякий случай, я поправил свое оружие. На этот раз я не взял палаш, подумал, что шестопер будет удобнее. У меня для него и чехол есть, а из режущего еще кинжал на поясе. Сильный удар в бок бросил меня на бортик саней. Еще удар, рядом воткнулась стрела, а я как зачарованный смотрю на дрожащий хвостовик. В этот момент я продумал, что все, отбегался, эти ребята явно по мою душу, а я один и даже нет под рукой привычной рогатины. Вот с ней мы бы еще пободались, а так, что я могу против стрелка. Лошадь дернулась и остановилась, а я вывалился на снег под полозья. Всадники остались с другой стороны. Слышу, как они подлетели к саням, храп их лошадей, хриплый крик, проверь его ваньша и добей, если нужно, скрип снега, тяжело идет человек, остановился надо мной, я лежу на животе, руки поджаты, лежу и молюсь, хоть бы он не рубанул по голове, нет, слава богу, меня грубо переворачивают и хватают за пояс с кинжалом, но стрела, застрявшая в боку, мешает. Тогда незнакомец нагибается и я открываю глаза, ну и рожа, заросшая бородой по самые брови. Черный зрачок с красными склерами жутковато выглядит, и я выбрасываю руку, целясь в кадык, бью, чтобы убить, не дать заорать. Тот валится рядом, пришлось мне выдергивать из-под него мое оружие. Ну чего ты возишься, это кто-то приближается к нам, ну, тут или пан или пропал, все решат несколько секунд. Я успел вскочить и практически столкнулся с вооруженным человеком, со всей дури врезал ему в грудак. Теплая одежка, конечно, послужила амортизатором. Но полминутки он будет приходить в себя, это точно. Третий сидит в седле и держит обнаженную саблю, но так, расслабленно. Хреново, он по-любому имеет преимущество, сейчас понукнет жеребца и сможет крутиться как хочет. А еще у него за плечом лук. Вообще можно меня как утку выцелить. Между нами метров 5, не допрыгну по рыхлому снегу. А враг уже начал движение, подымая саблю. Резкий замах и шестопер полетел ему в грудь. И я попал, и попал нехило. Мужик хикнул от удара, шип наверняка пробил одежду и даже бронька может не помочь, но в любом случае он начал сползать с коня, пришлось ему добавить по черепушке, все, с такими травмами не живут. Вовремя успел, второй уже очухался и собрался вставать, при этом опирается о меч, ну в этой позиции от шестопера спасения нет, поэтому он отбросил свою железку, пришлось опрокидывать его хари в снег и вязать руки его же поясом. Фух, сердце постепенно перестает бухать, но зато пошел адреналиновый откат, затряслись руки, сразу резко захотелось махнуть стаканику водки, чтобы отлегло после увиденного, но надо шевелиться, не сказать, чтобы этот путь был очень оживленный в это время года, но все-таки, доказывай потом, что ты не верблюд, двое готовы, с ними уже беседуют на небесах, причем последнего я опознал, это тот ушкуйник, которого я уделал на Божьем суде. То-то он как-то берег вторую руку. Быстрее, начал я понукать сам себя. Первым делом привязал лошадей. Одна успела отойти метров на 20, пришлось ее ловить. Раздев трупы до исподнего, закинул их на жеребца и повез в сторону леска. Скинув там на поживу зверью, потащился обратно. Пленный улегся в санях, лошадей я привязал к облучку и стал торопить свою кобылу. Та все это время флегматично стояла, наверное, привычная к запаху крови, а мои попытки разогнать ее величество приняла как личное оскорбление. С трудом удалось заставить упрямое животное изобразить нечто, чуть побыстрее размеренного шага. На мое счастье, по дороге я больше никого не встретил. Глава 4. А вечером меня костерил мой товарищ, за все хорошее и глупое, за то, что позабыл об элементарных мерах предосторожности. Уехал один, мог бы и каравана дождаться. Ну да, тогда бы вороги подкараулили меня в другом месте. Кто же знал, что этот придурок таким злопамятным окажется? Пошел на смертоубийство. Мое счастье, что я взял в привычку поддевать кольчугу. Она меня и спасла. Первая же стрела ударила в бок. Кольчуга удержала, но сейчас там здоровая гематома и царапина. Но это все мои потери. А в плюс пошел жеребец и две молодые кобылы. Также пленный, который, по сути, боевой холоп убиенного мною парня. А также два саадака, меч и две сабли. У главаря таки была короткая кольчужка, но сильный удар шипа шестопера пробил ее. Ранение оказалось не смертельное, но враг потерял ориентацию, попытался зарубить меня и, увы, сейчас уже не с нами. Урок очевиден, никогда не передвигаться одному и всегда настраиваться на проблемы. Лучше зря таскаться с оружием, чем в нужный момент оказаться с одним кинжалом. Лично мне не совсем понятно, почему троица не обогнула сани и не атаковала меня упавшего одновременно. Тогда бы у меня шанса бы не было. А так, послали одного, потом другого. Чуть позже ответ дал пленный. Оказывается, его хозяин не совсем отошел от полученной травмы. Перелом сросся, но неправильно. Рука не работала нормально и мешала активно двигаться. Вот тот и не захотел направить жеребца преодолевать наваленные сугробы, которые всегда сопутствуют наезженной колее зимника. Потому и решив, что сбили меня первой же стрелой, успокоились. Также выяснилось, что за мной таки следили. Ждали, надеялись подловить и когда сообщили, что я выехал один, решили закрыть вопрос кардинально. Меня особо не опасались. Свидетели донесли, что в драке я хорош, а оружием пользоваться толком не умею. А я сам от себя офигеваю. Приголубить трех опытных вояк – это не просто везение, это что-то большее. Теперь надо думать, чтобы на меня не грешили. Не хватало заиметь во врагах чей-то клан из местных, а у меня ни силенок, ни поддержки. Пока только с Корята до Семен из ближников. Ничто, от лошадок и оружия надо избавиться. Этим я сам займусь. Скорята сразу пронял мою мысль. А вот что с этим дущегубом делать? Пленный пока сидит в холодном сарае, но долго он там не протянет. Надо и с ним что-то решать. В результате Скорята столковался с ганзейцами, большой караван которых вышел из Новгорода по направлению к Варяжскому морю. Они с удовольствием купили трех здоровых и молодых лошадей. За трофейное оружие мы пока припрятали. А вот пленников втихаря продали восточному купцу. А что, парень молодой, хоть и глупый. Попытался бежать, развязался и тикать в лес. Мы его быстренько вернули и решили побыстрее избавиться. Пусть теперича показывает свою резвость работорговцам на невольничьем базаре. Так что вроде следы замели и пока сидим, не отсвечиваем. Трупов не нашли, а значит и преступления никакого нет. Постепенно я успокоился и перестал ожидать неприятностей. А к середине марта вся выработанная нами продукция уже была перевезена в один из складов Григория Дурдеева. На этом пока моя работа завершена. Всем участвующим в нашем предприятии я выдал зарплату. Мне удалось сэкономить серебро, плюс денежки от неторопливой реализации заграничного сукна и выручка за трофейных лошадок с пленником. Все это позволило мне рассчитаться с долгами. И ежели Скорята с Семеном вполне достойно приняли серебро, то дед Савелий с Ерофеем махнули. Не ждали, ведь Ерофей был бесправным закупом, а Савелий с семейством, вообще, подряжались за еду батрачить. А тут по две деньги каждому. Невеликие деньги за зимний сезон, но всегда приятно получить нежданный прибавок. А чтобы не мучиться в ожидании исхода нашего совместного с Григорием предприятия, я решил перебраться в город. Взял с собой только Скориту. Семен же попросился осесть в деревеньке. Приворожила, видать, своей богатырской статью та вдовица. Григорий разрешил построить на его участке новую избу. Вот Ерофей собрался поставить капитальную, на всю нашу бригаду. А я с удовольствием погрузился в негу почти семейной жизни. Уже вторую неделю проживаю в хоромах своей полюбовницы. И пока незаметно, чтобы Марфа ко мне охладела. Да и ее дочура Василиса перестала кривиться при моем появлении. Наоборот, по вечерам лезет к нам, требуя развлечений. А на душе неспокойно как-то. А вдруг то зловредное семейство ищет подходы ко мне. Посчитаться за родственника. Григорий говорил, что у того тесть не из простых. С этим вопросом я и обратился к Григорию. Тот, зараза такая, вытянул у меня все подробности. Ну а я не стал скрывать итоги нашей встречи тогда на замерзшей реке. Григорий пообещал навести справки. При этом купец пытается подвести меня к интересующему его вопросу. А именно, в каких таких отношениях я с Марфой. Наша связь уже не стала великим секретом, неясна только теплота наших отношений. Кто кому ноги по вечерам моет, спросить напрямую не решается. Не принято сейчас лезть в личную жизнь. Но, почему-то он прямо успокоиться не может. А, вот и моя невестушка. У Григория 3 дочери. Старшую недотрогу 17 лет, величают Ольгой. И у нее в самом деле есть что-то этакое эпическое от великой княгини Ольги, управляющей железной рукой огромными территориями Киевской Руси. Тоже упрямится и игнорирует меня со всей девичьей страстью. Возможно, я ее тогда, в первый раз, просто испугал. Или же она вообще дичится всех посторонних. Средней дочке уже 12, и она явно внешностью и характером не в батюшку пошла. Мелкая для своих лет черноглазка, зовут Евдокией. У нас с нею установились оригинальные отношения. Когда я прихожу в этот дом, Дуняша сразу теряется и прячется за спину отца или старшей сестры. При этом смотрит на меня не отрываясь, будто на мне что интересное нарисовано. Вот ее родители пошутил, что она в меня втюрилась. А братец, ехидно этакое, стал дразнить сестру невестой. Ну и я поддерживаю эту игру. Галантно ей раскланиваюсь, изображая своим малахаем подметание шляпой с перьями пола. Стараюсь быть похожим на какого-нибудь шевалье из далекого Парижа. Девочка ужасно смущается, но не отходит от меня далеко. Младшенькая Злата, отдельный разговор, ей только 9 исполнилось. Абсолютная непосредственность, она запросто может взобраться ко мне на колени. Имя ей очень подходит. Волосы цвета спелой пшеницы, а глазища какие огромные, красавицей вырастет. Единственному наследнику стукнуло 15 лет, почти совершеннолетие, но Захар еще сущий пацан. Он тоже щупловат, как и средняя сестра, и на пару с ней угоняет по отцовскому дому. Шкодит, совсем как дети в моей первой жизни. Ольга же мелкотню держит на расстоянии, наверное, достали. А Златка пытается за ними угнаться, да куда там. Естественно, при очередном посещении я принес для детворы свою игру лес. Только на сей раз Ерофей ввел дополнительно 3 женских персонажа. Княжна, купеческая дочь и русалка. В первый день игру восприняли с небольшой настороженностью. Злата всем мешала, потому что не могла въехать в принципы игры. А вот когда я пришел в гости в следующий раз, то увидел спаянную команду. Это как наркотик, сидят все 4, и родители с ними. Глаза красные, позы напряженные. Напоминает мне картинку, увиденную как-то в казино, в рулетке, когда шарик катится и вскоре кому-то выпадет удача, игроки также напряжены, но каждый переживает по-своему.